женщина-мать, подготовка к материнству. В древних государствах женщину всегда почитали, уважали и любили. Мужчины относились к своим женам, матерям, сестрам очень хорошо, всячески баловали их, потому что они знали, когда к женщине так относятся, она раскрывается полностью, она отдает всю свою мистическую женскую силу на пользу семьи, и мужчина, если он умеет правильно пользоваться вот такой женской энергией, то он будет очень успешным в своей внешней деятельности. Естественно, в древних государствах всегда уделяли очень большое внимание воспитанию женщины. Почему? Потому что в первые годы жизни, где-то от зачатия до лет 15-16, закладывались качества женщины. И от качеств женщины люди знали, что от качеств женщины зависит качество потомства. И это очень было важно для тех, кто хотел, чтобы его дети продолжали династию. То есть раньше государство фактически стояло на династиях. Династиях священнослужителей, учителей, философов. На царских династиях, династиях администраторов, более мелких правителей, на династиях торговых людей, на династиях ремесленников, землепашцев и так далее. И основой таких династий являлись, конечно, женщины. Чем чище была матрица тела, вот почему предпочитали брать в жены целомудренных женщин, которые никогда до свадьбы не имели дела с другими мужчинами. Потому что мужчины знали, чем чище матрица тела женщины, тем лучше на нее запишутся качества мужа, тем больше ребенок унаследует качество отца, и значит, тем успешнее будет продолжать дело отца. Если какой-то другой мужчина записал свою информацию на тело женщины, естественно, ребенок уже не будет иметь качество, полностью иметь качество того мужчины, который дал семя для его тела. Поэтому женщин всегда оберегали от излишнего общения с мужчинами. Женщины всегда находились под защитой сначала отца, потом мужа, а потом старшего сына. И женщин, конечно, почитали, уважали и никогда не унижали. Вот это, если у женщины, люди прекрасно знали, что если у женщины рабское сознание, то она может воспитать только раба. А кому в обществе были нужны рабы? Цивилизованные общества всегда отрицали рабство. Свободные люди – это достойное потомство, это счастливая жизнь и со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. И, конечно, правители раньше знали, что чем крепче династии, семьи, тем сильнее государство. И вот в пример этого можно я расскажу о нескольких династиях, которые я видела в Индии. В Индии до сих пор очень крепкие древние ведические традиции. Ну, вот я видела в Калькутте представителей семейства бизнесменов, которые продолжают свои традиции семейные, ну, по крайней мере, там, 3-4 тысячи лет. Есть вот такие бенгальские традиционные семьи вайшьев. Конечно, у них необыкновенные дети, детей в таких семьях воспитывают по-особому. их никогда не отдают в общепринятые, даже престижные учебные заведения. Вот, их с детства обучают только тому, что им может пригодиться в жизни. Но обучают этому не простые там, учителя, допустим, из школ или преподаватели из университетов. Семьи эти безумно богатые. У них богатство их семей складывались тысячелетиями. И на эти деньги они нанимают для своих детей только профессуру, суперквалифицированных профессоров. И эти профессора учат детей только тем наукам, которые будут детям необходимы в дальнейшей жизни. Ни одна минута времени вот такого ребенка не тратится на получение чего-то постороннего, того, что в принципе в жизни никогда не пригодится. Естественно, женщин для жен, для сыновей, для детей вот в таких семьях выбирают целомудренных, которые раньше никогда не имели, естественно, секса с другими мужчинами. Там династийные вот такие принципы, они очень охраняются. Можно привести в пример множество царских династий, допустим, с юга Индии, или даже вот есть штат Ассам, Трипура. Там царская династия очень вот, имеет свои традиции на протяжении многих тысяч лет. Естественно, жены царевичам берутся царевны из других династий. Они обладают особыми качествами с детства, им преподают вот эту специфическую женскую мистическую науку для того, чтобы, став царицей, эта царевна родила очень достойных детей. И действительно, цари вот в тех династиях, которые продолжают свои многотысячелетние традиции, они обладают необыкновенными качествами. Хотя у них нет сейчас реальной власти, как было до прихода демократического правительства в Индии, как до 1947 года, тем не менее, своим примером они вдохновляют индусов следовать очень благочестивой жизни, следовать ведическим традициям. Ну, роли, в общем-то, немножко вот о роли женщины в обществе я сказала. А теперь можно поговорить немножко о таком известном ведическом произведении, которое называется «Кама-сутра». Наверняка многие из вас видели в магазинах множество книг под названием «Кама-сутра». Я буду говорить не об этих книгах. В общем-то, «Кама-сутре» такие книги имеют весьма и весьма отдаленные. То есть они вообще не похожи практически на ту Камасутру изначальную, которую много миллионов лет назад написала величайшая личность в истории Вселенной, которую называют Нанди. Эта личность является самым близким слугой Господа Шивы. И вот много миллионов лет назад Нанди написал книгу, в которой рассказывается о том, как можно наслаждаться жителем каждого вида жизни во Вселенной. То есть во Вселенной 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Это, естественно, там растения, насекомые, млекопитающие, морские животные, разные люди, полубоги и так далее. Вот для каждого вида жизни существуют установленные виды наслаждений. И в этой книге также написано, как могут цивилизованно наслаждаться жители каждой планеты Вселенной. В этой книге, кроме того, описываются виды зачатия детей. То есть дети зачинаются по-разному, не только вот как это зачатие происходит не только так, как вот мы видим люди. Есть на разных планетах дети зачинаются по-разному. То есть мужчина может передавать свой сперматозоид, например, представителю среднего рода, который проживает на этой планете. И уже из тела вот этого жителя планеты среднего рода сперматозоид передается женской особи, которая живет на этой планете и принадлежит к определенному, к этому же виду. Кроме того, дети могут появляться при слиянии просто мужской и женской энергии. То есть мужчина как бы направляет в пространство в определенное место свою энергию, женщина направляет туда же свою энергию, и вот от взаимодействия двух этих энергий получается их ребенок. То есть виды зачатия зависят от уровня развития населения каждой планеты. Но как зачатие у людей тоже происходит, в общем-то, по-разному, не только вот как мы видим. В Камасутре записано вообще, как дети должны зачинаться у людей. Вот схема примерно такая, как это происходило в древности. Муж и жена, если они проходили определенный тест, что их сознание готово как бы к принятию новой жизни, к созданию новой жизни, они шли к своему гуру и говорили о том, что они хотят иметь ребенка. Гуру, видя карму мужа и жены и понимая, какой ребенок им необходим, вот, ну, он им говорил, что вам необходим ребенок, который может прийти вот с такой-то определенной звезды. Такая звезда будет стоять над горизонтом, допустим, через полгода. И вот через вот эти полгода вам необходимо готовиться, то есть там определенным образом очищать тело, готовить свое сознание, совершая там определенную аскезу, читая священные писания. И когда вот настанет этот день, когда эта звезда встанет над горизонтом, вы должны будете зачинать ребенка вот в таких-то позах. То есть каждой звезде над горизонтом соответствует определенная сексуальная поза. И когда супруги, вот, пройдя вот этот подготовительный период к принятию ребенка, занимались сексом вот в этих определенных позах, которые соответствуют определенной звезде, то они принимали в свое тело душу, которая приходила вот с этой звезды и которая обладала оптимальной, очень благоприятной для них кармой. Кроме того, существует зачатие, ну это как бы стандартный вариант для тех древних времен, когда люди находились на очень высоком этапе развития. Секс тогда предназначался только конкретно для зачатия ребенка, и не было вот таких сексуальных отношений, которые есть сейчас. Для людей высокого уровня развития предназначается наслаждение совсем другого плана, не сексуальное. Кроме того, существует зачатие, которое происходит без мужчин. То есть в свое время вот в атеистическом Советском Союзе очень многие люди как бы насмехались над непорочным зачатием Девы Марии. Они смеялись, естественно, это было основанием для того, чтобы считать, что рождение Иисуса, оно, в общем-то, выдумано, что такой личности не существует, потому что, ну, подобным образом без мужчины зачать ребенка невозможно. Ну, в общем-то, ведические писания и примеры, которые были в истории, они говорят о том, что подобным образом ребенка зачать можно, и можно даже не таким образом, но без участия мужчины. Без участия мужчин, в принципе, зачинаются очень великие личности – И вот в той Древней Руси, которая была до принятия христианства, примерно 10% волхвов и князей, которые жили в то время, они зачинались вот такими способами. В Индии подобные случаи известны до сих пор. Все, конечно, зависит от святости женщины и от миссии, которая будет возложена на родившегося ребенка. Как это происходит, допустим, как это происходит конкретно? Женщина, акт может присутствовать, но женщина о нем может не помнить. Но это вот первый вариант. То есть, если необходимо появиться какому-то необыкновенному ребенку, с высших планет спускается или мудрец, или какой-то властитель Вселенной, и зачинает в женщине ребенка. Причем женщина, так как у полубога или у святого мудреца тело состоит из других первоэлементов, то женщина может вообще даже не почувствовать вот этого сексуального акта. Она спит, ее тело спит, но ее тонкое тело не спит, ее тонкое сознание не спит. И она может заниматься сознательно на тонком уровне сексом, но когда она проснется, она об этом даже и не будет помнить. Но секс как таковой, он может присутствовать вообще. Конечно, от такого сексуального акта рождаются необыкновенные дети. Женщина может зачать также и без сексуального акта. То есть, опять же, какая-то благочестивая очень личность спускается с высших планет, и она просто из своего тела вынимает семя и вкладывает это семя в утробу будущей матери. Ребенок, его сперматозоид попадает в матку. В теле женщины происходит все то, что нужно. Женщина беременеет и через определенное время рожает ребенка. Причем и срок при таких зачатиях детей и продолжительность беременности может быть совершенно разной. Она может проходить 10 лунных месяцев, как у обычных людей, а может быть намного меньше или намного больше. Ну, например, 5000 лет назад, когда пришел великий святой Шукадева Госвами, он в утробе своей матери находился 16 лет. Так как он был святой, он мог сидеть в животе своей матери 16 лет, потому что он боялся выйти на свет. Он боялся, что когда он выйдет из чрева своей матери, он осквернится материальной энергией и духовно падет. И только когда его отец, великий воплощение Бога Вьясадева, привел самого Кришну, и Кришна пообещал Шукадеве Госвами, что материальная энергия никогда не сможет Шукадеву Госвами осквернить, только тогда Шукадева Госвами вышел из чрева матери. Причем это были необыкновенные, в нашем понимании, роды, а просто он присутствовал в животе, и тут же он вышел. Существует еще несколько примеров нестандартного поведения ребенка в чреве и необыкновенного появления на свет. Допустим, это появление самого Вьясадевы. То есть он в чреве своей матери находился максимум 12 часов, то есть утром он был зачат. В течение дня он развивался, и когда он появился, опять же, не выходя из чрева, а просто он был в животе и вышел. И он сразу предстал перед своей матерью 14-летним подростком. Это необыкновенные примеры необыкновенного зачатия. Можно еще рассказать о нескольких героях Махабхараты. Эти события происходили примерно 5000 лет назад. Была такая необыкновенная женщина Кунти, царица Кунти. Когда она еще была девушкой, она решила попробовать одну мантру, которую ей дал великий мудрец. Этой мантрой можно было вызвать любого полубога. И когда она получила эту мантру, она убежала к себе в комнаты и этой мантрой вызвала Бога Солнца. Бог Солнца, связанный мантрой, естественно, перед ней появился. Вот, ну, она его увидела, поняла, что мантра действует, и говорит ему: ну все, теперь ты можешь уходить. А мантра была такова, что для того, чтобы полубог ушел, ему прежде было необходимо как бы вот сексуальная связь с той женщиной, которая его вызвала этой мантрой. И Сури сказал ей: я, в общем-то, уйти не могу, потому что мантра меня держит. То есть у нас должен появиться какой-то необыкновенный ребенок. И Кунти, она испугалась: ну как же, я царица, и если я лишусь своей девственности до свадьбы, это такой страшный позор, я буду всю жизнь несчастна. И Сури ей пообещал: я восстановлю твою девственность. Вот, ребенок родится в течение дня, и он будет великим героем. Но Кунти с ним соединилась, это была как бы, в общем, обыкновенная достаточно связь такая. И у нее в течение дня родился ребенок, которого назвали Карной. Потом ребенок родился, был великим воином. Он родился с доспехами на теле и с такими прекрасными сережками, которые говорили о необычности его как ребенка, как человека. Ну и потом, когда она родила к вечеру Карну, ее девственность восстановилась, она стала такой же, какой была до встречи с Сурьей. Необыкновенным также считается рождение пандавов, других ее детей. Кунти выдали замуж за императора земли Махараджу Панду. Но на Махараджу Панду было проклятие. Его проклял йог. Проклятие было следующее, что если только царь Панду захочет заниматься сексом с любой женщиной, он тут же погибнет. Ему была запрещена любая сексуальная жизнь. И Панду очень хотелось детей, но вот из-за этого проклятия он не мог их иметь. И когда ему Кунти сказала, что вот я могу вызвать мантрой любого полубога и зачать от него ребенка, Панду очень обрадовался. То есть по древним традициям, если женщина, имея мужа, который не может зачать ни ребенка, зачинает ребенка от какого-то властителя вселенной, для мужа это считалось суперудачей. В принципе, это и сейчас будет считаться суперудачей, потому что ребенок рождается с необыкновенно благочестивыми качествами. То есть фактически это супергерой. И вот Кунти вызвала мантрами трех полубогов. Первого сына своего Юдхиштхиру она зачала от Ямараджи, полубога смерти. Второго сына Пхиму она зачала от полубога ветра Ваю. И третьего сына Арджуну она зачала от Индры, властителя вселенной, властителя райских планет. Так как у пандавов были необыкновенные отцы, естественно, они обладали необыкновенными качествами. Потом ее детьми стали Накула и Сахадев, которые были зачаты другой женой. При помощи этой мантры были зачаты другой женой царя Панду от Ашвини Кумаров, изначальных врачевателей вселенной, полубогов, которые имеют очень большие обязанности во вселенной, являются тоже необыкновенными личностями. Опять же, она мантрой вызывала полубога, Полубог вкладывал семя в ее чрево, и Кунти рождала детей не через 9 месяцев, а буквально тут же. Можно привести также вот пример необыкновенного зачатия. Это Ганхари, жена Тритараштры. Женщина тоже необыкновенная, женщина необыкновенная. Она была царевной из известного рода. В детстве царевин всегда учили приобретать необходимые женские мистические такие качества, которые способствовали бы зачатию необыкновенно благочестивого потомства. И девушки примерно до 15 лет совершали очень много аскез. И вот Ганхари, она совершила вот одну из таких аскез. Она читала много мантр, там совершала необходимые действия. И в конце этой аскезы перед ней появился Господь Шива. И он спросил ее, какое благословение ты хочешь. И она сказала, так как для женщины всегда было очень престижным иметь сыновей, она имела такую, Ганхари хотела очень много сыновей, и она вот в таком порыве сказала, я хочу иметь 100 сыновей. И Шива посмотрел на нее и сказал, хорошо, у тебя будет 100 сыновей. И Ганхари выдали потом замуж за Тритараштру. Она вышла замуж и забеременела. Но плод в ее чреве находился в течение 2 лет. Никого она не могла родить, и плод был, в общем-то, маленьких размеров. И вот она ходила 2 года. И когда она узнала о том, что Кунти, которая была женой брата ее мужа, родила Юдхиштхиру, она, в общем-то, немножко была так разочарована жизнью, потому что она была замужем со старшим братом Тритараштрой, а Панду, император мира, был младшим братом. И она решила, что 2 года она ходит с этим плодом, и, в общем-то, если до сих пор она не родила, значит, плод, в принципе, и не нужен. И она железной палкой стала бить себе по животу. Из ее чрева вышел комок плоти. Просто она завернула его в тряпку и сказала служанке выбросить. Но благословение Шивы всегда должно исполняться. И тут перед ней появился Вьясадева, воплощение Бога, и сказал, дорогая Ганхари, ты необыкновенная женщина, ты должна родить необыкновенных детей, поэтому вот этот кусок мяса не надо выбрасывать. Пришли во дворец, прибыли еще другие святые мудрецы. Они разделили при помощи мантр этот кусок плоти на 100 частей. И вот опять же необыкновенное рождение. Они эти кусочки плоти, 100 кусочков плоти, положили в горшки глиняные, в которых находилось топленое масло. То есть это показатель необычайных качеств топленого масла. В топленое масло положили вот эти кусочки плоти, закрыли кувшины, прочитали определенные мантры, и через 9 месяцев, как и положено, из этих горшков вынули новорожденных детей. То есть это вот несколько таких необыкновенных появлений детей на свет. Можно также сказать о появлении еще одних героев Махабхараты, это Драупади и Дриштадьёмны. Отец их, царь Друпада, очень хотел разобраться со своим врагом. То есть он считал его своим врагом. Это была такая личность, великая Драначария. Но он понимал, что у него для этого нет сил. И тогда он попросил святых жрецов привести жертвоприношение, в результате которого бы его жена смогла родить необыкновенно сильного воина, который бы мог убить Драначарию, и необыкновенную дочь, которая бы стала женой Арджуны. Потому что Друпада видел на поле боя Арджуну, и он подумал, вот это да, вот это великий воин, и такой великий воин должен быть обязательно моим родственником. То есть он всегда должен быть на моей стороне. Без него я никогда не смогу победить Драначарию. А для этого ему была нужна прекрасная дочь, в которую бы Арджуна влюбился. И вот жрец проводит жертвоприношение. Обычно в конце такого жертвоприношения всегда из огня выходит Ягья Пуруша, воплощение Бога. И в руках у него обычно всегда присутствует кувшин со сладким рисом. Жены тех людей, которые заказывают подобное жертвоприношение, они могут выпивать этот рис и потом вот иметь детей. То есть фактически в этом рисе необыкновенная такая сперма божественная. Женщина ее выпивает, и она становится беременной без участия своего мужа. Дети вот после таких жертвоприношений считаются святыми, необыкновенно благочестивыми. И когда жрец сказал, протянул жене Друпады, царя Друпады, кувшин вот с этим сладким рисом, она сказала: «Ой, я не могу сейчас его выпить, потому что у меня грязный рот, и сначала должна его ополоснуть». Но нельзя было терять ни секунды, и жрец сказал: «Ну, можно и без тебя сделать, можно сделать и так, что эти дети появятся на свет и без тебя». Он вылил этот сладкий рис в огонь, из огня тут же появился Дриштадьюмна, сын. Он вылетел буквально из огня на боевой колеснице, увешанной разным небесным оружием. А потом из огня появилась Драупади, необыкновенная красавица. Она считается одной из самых прекрасных женщин вообще в истории Вселенной. Это фактически материальное воплощение богини Процветания. И мало кто из женщин за всю историю Вселенной может сравниться с ней красотой. Естественно, потом эти дети выполнили свое предназначение. Дриштадьюмна в конце концов убил Драначарию, а Драупади стала женой Арджуны и родила ему сына. Ну, это вот то, что необходимо знать о необыкновенных зачатиях детей. Почему это необходимо знать женщине и женщинам и мужчинам? Ну, для того, чтобы расширить свое сознание, понимать, что чем возвышеннее сознание, чем возвышеннее ваше сознание, тем более необыкновенные дети могут к вам прийти. Но если вот у вас уже есть дети, и вы расстраиваетесь из-за того, что, может быть, они не такие, какими вы хотели бы их видеть, в этом нет ничего страшного. Женщина обладает огромной мистической силой, она всемогущая. И развивая свое сознание, пытаясь совершенствоваться духовно, она может изменить и свою карму, и карму своих детей. Если дети, в общем-то, изначально, как ей кажется, недостаточно благочестивые, развиваясь сама духовно, вот отдавая своим детям чтение разных священных писаний, плоды своих аскез, они могут изменить характер и качество детей. Я видела это очень много раз и в Индии, и даже в семьях йогов, которые вот живут здесь, в Москве, и вообще на территории России. от женщины фактически зависит состояние семьи. То есть женщина должна понимать, женщине необходимо знать, что семья имеет свое энергетическое поле, которое, в принципе, можно даже назвать эгрегором. То есть вот часто эзотерики говорят, есть, вот, допустим, христианский эгрегор, мусульманский эгрегор ведизма, там, индуизма и так далее. Но это большие такие энергетические поля разных религий, разных государств. И есть также вот энергетическое поле семьи, состояние которого фактически зависит от состояния сознания женщины. В центре семьи, в общем-то, необходимо поставить как идеал не кого-то из членов семьи. В этом случае энергетический акцент смещается вот в сторону этого избранного члена семьи, и общее поле семьи недополучает свою энергетику. Вот. И как, если каждый член семьи пытается стать во главе семьи, то есть пытается утянуть на себя вот, энергетику семьи, то семья фактически как семья прекращает свое существование. Огромную роль в образовании единого поля семьи всегда играют семейные обряды, ритуалы, традиции, особенно когда они передаются из поколения в поколение. Именно они вот, являются тем столпом, на котором покоится энергетический костяк семьи. Традиции, заведенные раз и навсегда, всегда являлись сильнейшим энергетическим источником. И обладая вот таким большим потенциалом, они никогда не позволяют человеку выйти за рамки их выполнения, за рамки семейного долга и блага семьи. Они, чем старее вот эти ритуалы и обряды, чем больший промежуток времени они существуют, тем больший потенциал они приобретают, и тем сильнее вот энергетическое поле семьи, и тем менее подвержены члены семьи каким-то энергетическим порчам, энергетическим негативным воздействиям со стороны. Ну, я уже говорила о том, какие ритуалы, какие обряды может проводить женщина для того, чтобы энергетически подпитывать, менять карму члена своей семьи. Ну, кроме этого, можно привести такой способ, который можно применять каждый день. Этот способ очень прост. Можно каждый день остатки пищи просто выбрасывать за окно. Или каждый день подкармливать птиц и животных. Вот такой простой обряд, он является как бы обязательным для домохозяев, желающих процветания и счастья своей семье. Такими ритуалами могут быть также совместные походы в храм, паломничества совместные. Для женщины хороши ритуалы поклонения святым женщинам. В каждой религиозной традиции обязательно есть святые женщины, благословение которых поможет избавить семьи от разных нестандартных, очень трудных ситуаций. Ну, я, так как я все-таки йог, я могу привести пример одной из таких женщин, которой, в общем-то, поклонялись и в Древней Руси, а сейчас в Индии ей поклоняются до сих пор. Это Савитри, была такая царевна в свое время. То есть когда-то, несколько десятков тысяч лет назад, на земле жил царь, и у него не было детей. И как-то пришел к нему великий мудрец и сказал: вот ты хочешь ребенка, так поклоняйся солнцу. И царь, он стал особым образом поклоняться солнцу. Как часть из йоги он обязательно делал сурья намаскар, его жена делала сурья намаскар. Потом они делали определенные подношения Богу Солнцу. И в конце концов у него появилась дочка. И дочку он назвал в честь Бога Солнца, так как одно из имен Бога Солнца – Савитр, то дочь назвали Савитри. Это так как девочка была зачата, в общем-то, при необыкновенных обстоятельствах, и после очень такого сильного поклонения, то она, естественно, была необыкновенно благочестивой. К 18 годам она прекрасно разбиралась в политике, владела там какими-то видами единоборств, она прекрасно разбиралась в философии, в религии, ну, пела, танцевала, то есть это была фактически идеальная женщина, причем необыкновенно красивая. И когда настало время выдавать ее замуж, отец ее столкнулся с большой проблемой. Царевичи и разные властители разного уровня нашей планеты, они просто не приехали на свайамвару, то есть вот на этот свадебный обряд, потому что они боялись выглядеть очень плохо по сравнению с Савитри. И тогда Савитри стала просто ездить по земле, то есть от одной столицы к другой, и сама выбирать себе жениха. Она объездила практически всю землю, но подходящего жениха для себя не нашла. И как-то она остановилась, вот ее поезд остановился около речки. Она с подружками стала купаться и увидела необыкновенного юношу в очень простой одежде, который из этой же речки набирал воду. И она с первого взгляда в него влюбилась. Так как она была очень могущественной йогиней, она сразу же определила, что этот юноша из царской семьи, и она, в принципе, может выйти за него замуж. Когда она приехала к отцу, она сказала: я видела вот этого юношу, он очень благородного происхождения, я выйду замуж только за него. Ну, в общем, послали гонцов, выяснили, кто этот юноша, он действительно оказался царского происхождения. Его отца как бы хитростью лишили власти. Он был правителем одного из государств, подвластных отцу Савитри. И вот они жили сейчас бедно, потому что у них не было власти. Но так как Савитри была царицей своенравной, царевной своенравной, она добилась того, чтобы ее выдали замуж за Сатьявану, вот так звали того юношу. Но Нарада, великий мудрец, который был другом отца Савитри, он пришел перед свадьбой к нему во дворец и сказал, что по карме этого юноша, по своей карме этот юноша должен умереть ровно через год после своей свадьбы. И когда об этом сказали Савитри, она, конечно, очень расстроилась, но она его любила и сказала: ну, я за другого замуж все равно не выйду. Она вышла за него замуж, ушла в лес, она поменяла царские палаты на лесную хижину, на простую жизнь. Целый год она жила вот в этой хижине, она служила родителям своего мужа, своему мужу, а ее муж в это время занимался очень простой деятельностью, он был чуть ли не дровосеком, потому что надо было как-то существовать. И вот Савитри, она с внутренним содроганием ждала вот того дня, когда Сатьяван должен умереть. И в этот день она, в общем, пошла с Сатьяваном вместе на его работу, как бы вот тому месту, где он рубил дрова. И по дороге к месту работы Сатьяван упал без дыхания. Так как это была глубокая древность, люди в то времена обладали необыкновенными мистическими способностями, и Сатьяван был тоже необыкновенной личностью, Савитри увидела, как за ее мужем пришел сам бог смерти Ямараджа. И он вытащил Сатьявана из его мертвого тела и отправился с ним на свою планету. Савитри, обладая также, она Егиня, и она отправилась вслед за богом смерти. Когда бог смерти увидел, что она, и за ним идет какая-то женщина, причем это же было перемещение с одной планеты на другую, он обернулся, в общем-то, удивился, что она обладает такими способностями, и говорит: «Кто ты такая? Кто ты, необыкновенная женщина?» Савитри сказала: «Я жена той личности, которую ты только что забрал из мертвого тела. Верни мне, пожалуйста, моего мужа». Ямараджа ответил ей: «Ты, в общем-то, необыкновенная женщина, конечно, но закон кармы есть закон кармы. По этому закону Сатьяван должен умереть через год после своей свадьбы, и я не могу ничего поделать. Но так как ты проявила такое целомудрие, ты любишь своего мужа, я дам тебе 3 благословения». И Савитри, в общем-то, обхитрила бога смерти. Она сказала: «Я тебя очень прошу, пожалуйста, сделай так, чтобы у моего отца родился наследник, мальчик. Второе желание мое – сделай так, чтобы моему свекру вернули его царство, чтобы он вновь стал царем. И третье желание – я хочу иметь 100 сыновей». И Ямараджа сказал: «Ну хорошо, я тебя благословляю». А Савитри как стояла перед ним, так, в общем-то, и стоит. И Ямараджа ее спрашивает: «Ну что ж ты не возвращаешься к себе домой?» А Савитри ему отвечает: «Ну а как я отправлюсь? Я же не могу идти без мужа. Ты же мне дал благословение иметь 100 сыновей. А от кого я могу иметь 100 сыновей в этой жизни? Потому что я же могу их иметь только от своего мужа, а мужа ты забрал». В общем-то, вот так она обхитрила бога смерти. И это совершенно реальная история, это правда, это никакой не вымысел, не сказка. Ямараджа был вынужден вернуть Сатьявана в тело, тело стало живым. Потом прибежали как бы слуги свекра Савитри, сказали, что вам вернули царство, они вернулись к себе в царство, стали богатыми и долго правили, и хорошо жили. А у отца Савитри родился сын, наследник. Вот. И, в общем-то, фактически это подвиг, который совершила женщина, то есть древняя женщина Савитри. И женщины в древности поклонялись ей, в Индии это делают до сих пор. И Савитри, так как она, в общем-то, до сих пор живет на райских планетах, она обладает необыкновенным мистическим могуществом. Она благословляет всех женщин, дает им необыкновенные способности для того, чтобы они поддерживали в своей семье мир, благоденствие, чтобы семья жила счастливо и богато. Поэтому, в общем-то, нормально, когда женщины поклоняются святым женщинам, просят их благословений. Это является одним из ритуалов, которые способствуют семейному благополучию. Кроме того, в энергетическое поле семьи входят принятие таких живых существ, как растения, животные. Женщине необходимо помнить, что очень серьезно нужно относиться к выбору растений. Ну, например, такие растения, как плющи, вообще вьющиеся растения, они неблагоприятны для того, чтобы их держать в квартире. Не всякая собака, не всякая кошка подходит каждой семье. Разные предметы женщине необходимо знать, какой энергетической силой обладают разные предметы. Семья – это маленькая вселенная, которая имеет одну точку соприкосновения со всеми остальными вселенными и мирами. Каждый из членов этой маленькой вселенной семьи несет на себе те или иные энергетические обязанности, чем-то напоминающие обязанности по дому и поддержанию семьи. В семье всегда кто-то дом охраняет, кто-то убирает в нем, кто-то готовит, кто-то добывает пищу. И в быту эти обязанности распределить намного легче, чем на энергетическом уровне. Если семья не живет душа в душу, в ней идет энергетическая война. Наиболее сильной, и в общем-то это не всегда роль вот такой сильной личности выпадает мужчине, занимает главенствующее положение и перестает выполнять свои обязанности. И вот с этого момента вся энергия и внимание семьи направляется на него. Остальные члены семьи подсознательно чувствуют и понимают сложившееся положение, но у них не всегда хватает энергии на то, чтобы изменить его. И часто изменить вот это положение они хотят не как-нибудь, то есть неправильно, а именно в свою пользу, поставив себя в энергетически выгодное положение. Это, в общем-то, неправильно, потому что, опять же, у всех членов семьи должно быть понимание того, что они семья, и они все важны в семье. И ну, нежелательно вообще, не нужно ставить во главу угла в семье какого-нибудь одного члена. В принципе, в России вот семейное положение, в России семьи, в общем-то, семейное положение, так, сейчас совсем заговорилась, сейчас точно сформулирую. В России у людей по большей части зашоренное сознание. Из-за этого зашоренного сознания, которое сложилось в силу разных политических обстоятельств в нашей стране, семьи, в общем-то, несчастны. Члены семьи не могут себя нормально чувствовать, потому что общее состояние общества вот именно такое. То есть последнюю тысячу лет как бы вот жить нашим предкам, и нам вкладывалось, в общем-то, ну, такое ущербное сознание. То ты раб Божий, там, то женщина унижена, то нужно обязательно, то культивировалось непротивление и смирение со своим жалким положением. То есть вот постоянно вкладывалось сознание того, что вот у тебя ущербное положение, но нужно с ним смириться, нужно нести как бы свой крест. То есть людей вот последнюю тысячу лет приучали наслаждаться страданием. И в принципе это очень ненормально. В древности это считалось очень ущербным. Это ненормальное состояние семьи и общества. Нормальное состояние, в котором вот находилось общество и каждая семья в течение предыдущих сотен тысяч лет, это состояние счастья. Когда нет неравноправия полов, когда каждый член семьи и общества уважается, когда каждый человек знает свое предназначение, имеется божественное знание, он понимает, для чего он живет, тогда люди наслаждаются счастьем. Вот, к сожалению, последнюю тысячу лет в нашей стране люди наслаждаются страданиями, они к этому привыкли, и когда им говорят о том, что нормально наслаждаться счастьем, то есть нормально быть одновременно богатым, счастливым и высокодуховным человеком, они это не воспринимают. Ну как же так можно? Счастливым, богатые люди, они не могут быть счастливы, они не могут достичь Бога. И, в общем-то, это неправильное состояние сознания людей. Потому что это говорит о том, что в обществе нет культуры. Вот. В семье как бы изначально законами природы семье предназначено быть богатой, счастливой и, ну как, и высокодуховной. И вот это нормально. Так, ну, как бы это общие такие слова о том, что связано с женщиной, о положении в обществе. Ну, уже более конкретно, ну, главное предназначение женщины, конечно, в этом мире – это рождение детей. Поэтому ее организм подстроен под эту функцию, и все, что в нем происходит, связано с этой задачей. Половые органы женщины служат вместилищем зародыша и создают все условия для роста и развития зародыша, создают возможности энергии двигаться от головы в нижнюю часть тела, способствуя не только поддержанию новой жизни в теле матери, но и родовой деятельности. Опять же, это намного более мистический и сложный процесс, чем вот тот процесс, который есть в представлении современных людей. Процесс зачатия детей, то есть важную роль вот в жизни женщины является менструация. Ну, например, что можно об этом сказать? Менструация – это особый период в деятельности, в жизни женщины, когда из ее тела выходят негативные энергии и плохие эмоции. Чем длительнее и обильнее месячные, тем больше негативных эмоций, злости, гнева собрала женщина вот за предыдущий месяц. Естественно, во время месячных женщине необходимо придерживаться особого режима. Ну, например, первые 3 дня женщине необходимо испытывать только положительные эмоции. В это время не рекомендуется принимать ванны, украшать себя, пользоваться духами. Я уже говорила о том, что духи, если они особенно, то есть имеется в виду духи на основе спирта. Спирт, вот спирт, пары спирта являются лакомством для разных нематериальных существ, которые навешиваются в это время на тело женщины и питаются, ну, беспокоят ее ум, питаются ее эмоциями. Кроме того, в это время женщине противопоказано поднимать тяжести, заниматься физической работой. Ей необходимо избегать переохлаждения, сильного ветра, дождя. В ее рационе должно присутствовать очень много молочных продуктов. Вообще, она должна в эти дни, ей необходимо в эти дни придерживаться чисто вегетарианской пищи. И в эти дни категорически вообще запрещена половая жизнь, а также принятие алкоголя, курение и, конечно, мясная пища. Я об этом уже сказала. На 5-й день после начала месячных, независимо от того, закончилось у нее кровотечение или нет, женщине необходимо принять ванную, надеть чистое белье, сменить постельное белье, ну и, в общем-то, нарядиться. Почему? Потому что вот в течение первых 5 дней месячных женщина считается нечистой. И в это время она является, как бы вот то, что из нее исходит, это яд, который выходит, токсины, которые выходят из ее пор, это слизь и кровь, которые выходят из ее половых органов, Вот все это является лакомством для тонких нематериальных существ, которые ее как бы облепляют, и поэтому она считается нечистой, оскверненной. И вот в это время ей не разрешается посещение храмов, присутствие на обрядах и жертвоприношениях, приготовление пищи тоже не рекомендуется. И даже не рекомендуется выходить гостям. Вот, ну, по истечении 5 вот этих дней, после совершения омовения, женщина становится снова чистой. Вот, и в общем-то, зачатие рекомендуется как раз производить вот после первых 4 дней. Ну, вообще, иногда 4-5 дней. Разные трактаты йогические говорят вот о 4-5 днях. Конечно, вот при этой беседе, наверное, можно хорошо упомянуть о физических особенностях мужчины, потому что это тоже играет очень большую роль, вот знание этих особенностей. Половое созревание мужчины идет медленнее, чем созревание женщины. Это объясняется тем, что некоторая часть половой энергии трансформируется в физическую, направленную на развитие тела и наращивание мышечной массы. Ну, потому что у мужчины тело обычно больше, массивнее, чем тело женщины, поэтому больше половой энергии идет вот на образование такого тела. То есть физический рост тела отнимает много и физической и тонкой психической энергии, именно поэтому происходит такое некоторое отставание. Полное формирование массы тела мужчины, созревание тканей тела в организме мужчины заканчивается к 25 годам. Именно поэтому мужчине не рекомендуется до 25 лет заниматься сексом. И до 25 лет и после 70 лет. Потому что вот если после 70 лет это уже старость, и семя мужчины образуется уже с трудом, с большими энергетическими затратами. А вот если он молод, то тело не до конца сформировано, и в том и в другом случае происходит растрачивание жизненной энергии и нарушение баланса воздуха в теле. Кроме того, можно сказать о том, что, в общем-то, физическая сила не говорит о том, что у мужчины очень большая сексуальная сила. И часто, наоборот, вот большая физическая сила приводит к снижению потенции у мужчины. Для того, чтобы родить здорового ребенка, женщине и мужчине к этому нужно готовиться. Но как бы мужчина и женщина часто не готовились к этому, зачатие ребенка не происходит. И вот бездетность, еще бесплодие, часто причиной бесплодия являются часто и физические, и психологические проблемы какие-то. Ну, например, вот у женщины очень распространены болезни половых органов. И часто это имеет под собой какую-то психологическую такую основу. И часто женщина не хочет быть женщиной, и вот это ее нежелание быть женщиной идет из глубокого детства. Так получается, когда в семье мама, допустим, не любит папу, папа не любит маму, отношения, то есть они живут ради ребенка, отношения между ними, конечно, очень странные и далеки от совершенства. Часто мама, в общем, выглядит неряшливо, за собой не следит, в семье нет гармонии. Вот. И девочка, родившаяся в такой семье, смотрит из года в год вот на такое мамино несчастное лицо, и у нее внутри возникает протест: «Я не хочу быть своей мамой». Часто женщина, часто молодая девушка не замечает вот такого протеста. Вот. Но даже если она замечает, она не обращает на него внимания. И вот этот протестующий голос «Я не хочу быть мамой», он уходит глубже внутрь сознания. И в теле ее включается механизм, который направлен на постепенное выведение из психики поведения и склада ума женских качеств. В девочке начинает расти такой психологический мальчик. И в этот момент вот есть две типичных манеры поведения у женщины. Первый момент. Женщина начинает доказывать себе, что она на самом деле женщина. И второй момент – это в женщине мальчик начинает брать верх. Тут же начинают слышаться крики об эмансипации, женщина начинает курить, у нее исчезает утонченность, женственность. Конечно, вот глубина такого процесса зависит от индивидуальной психической силы, а также от того, насколько вот этот процесс глубоко зашел. Все это можно, конечно, поменять. И ну, мой опыт, вот ко мне очень много приходит женщин, которые бесплодны. Тело их физически здорово, но и по линиям жизни на руке, по физиогномике можно определить, что, в принципе, ей как бы предначертано иметь, ну, как минимум, допустим, двоих детей. Но она не может родить. И вот основой вот такой бесплодности является вот глубокая психологическая причина, которая таится внутри, и часто, в общем, нежелание иметь ребенка в какие-то в ранние периоды жизни. Кроме того, бесплодие можно объяснить проклятием, сглазом, порчей, отсутствием любви в семье или отсутствием благословения высших каких-то сил. Вот. Либо можно объяснить тем, что не появилась подходящая детская душа. Более прагматичная причина бесплодия – это нарушение движения женской или мужской энергии по праническим каналам, то есть по энергетическим каналам в теле, закупорка слизью маточных труб, опухолевые какие-то процессы, принятие плохой пищи, гормональных, лекарственных препаратов, аборты, разные венерические болезни. Вот. И в зависимости от разнообразия причин бесплодия, йога предлагает и разные методы его лечения. Ну, аллопатические методы лечения, я, в общем-то, не особо в них разбираюсь, но они основаны в основном на гормональных препаратах. Чему я не доверяю, так это гормональным препаратам, но это мое такое чисто личное мнение. Хотя я видела много раз, как они помогали, но побочные явления от применения гормональных препаратов, они тоже огромны. Я как бы вот сторонница, и на своей практике я сторонница естественных методов лечения бесплодия, И я в своей жизни, в своей практике видела очень много женщин, которые вот, как бы убирая в себе психологические причины бесплодия, лечась натуральными методами, рожали прекрасных детей. Ну, есть несколько методов лечения бесплодия. Я не буду приводить йогические, типа асан разных, пранаям и аюрведических. Я приведу вот причины какие-то мистические и такие методы мистические и психологические. Одним из мистических методов лечения бесплодия является соблюдение поста выкадыш, но соблюдение полного поста, то есть это сухой пост. Сухой пост на 11-й день после новолуния и полнолуния. В этот день женщина и мужчина должны почистить зубы, состричь ногти и волосы. Вот, мужчине в этот день нужно еще обязательно побриться. Это также нужно сделать еще и в день перед экадышей, вот, перед 11-м днем после новолуния и полнолуния. Пост, как я уже сказала, он полный, то есть без пищи и без воды. Утром в день Экадыши надо встать за 40 минут до восхода солнца, совершить омовение и помолиться Господу о неспослании ребенка. Ночь после Экадыши нужно не спать, ну, как бы молиться в эту ночью, читать разные мантры, читать Писание и спать только вечером следующего дня. Утром на следующий день после Экадыши около половины девятого нужно приготовить рис или что-то зернобобовое, предложить это Господу и принять самим. Сначала принимает пищу, первую пищу муж, потом жена. В этот день надо есть только один раз. В этот день нельзя заниматься сексом, есть мед и орехи, нельзя делать разный массаж, особенно масляный. Нужно соблюдать весь Экадыши, потому что этот Экадыши очень хорошо соблюдать вот в первую половину января и первую половину августа, потому что первая половина января и августа являются очень благоприятными для зачатия ребенка. Ну, кроме того, очень хорошо для зачатия ребенка делать сурья намаскар и одновременно молиться солнцу о том, чтобы был послан ребенок, а особенно хорошо у сурьи просить сына. Хорошо делать чандра намаскар, потому что чандра намаскар усиливает лунную энергию в теле женщины, особенно вот если она как бы является причиной того, что в семье нет детей. Хорошо совершать лунные омовения. Я об этих омовениях говорила прежде в других беседах, в другой беседе. То есть каждое полнолуние нужно как минимум 2 часа без одежды купаться в лунном свете. В теле усиливается лунная энергия, и женщине после вот совершая такие лунные омовения, намного легче зачать ребенка. Кроме того, есть еще один такой метод йогический, который в принципе перешел даже в народные методы. То есть это, по-моему, в июне, в июле. То есть есть отрезок времени, по-моему, это конец июня, он продолжается 3 месяца, но лучше всего, по-моему, это совершать в июле. Этот период, это лунный период, когда вот, хорошо проводить разные обряды, посвященные Луне. Он длится 3 месяца, но все-таки, по-моему, лучше это июль. На возрастающей луне или где-то уже в полнолуние можно покупаться в водоеме, в котором отражается полная луна. покупаться в хлопчатобумажной ночной сорочке, выйти потом на берег, дать сорочке высохнуть на ветру, снять сорочку, положить ее в комод и одевать каждое полнолуние. То есть сорочка, она впитывает в себя вот энергетику Луны, и каждое полнолуние она будет усиливать эту лунную энергетику и позволит в конце концов женщине забеременеть. Вот в этот момент, то есть во время купания в водоеме, вот, в котором видна луна, и в те дни, в те ночи, когда надевать вот эту сорочку в полнолуние, женщине необходимо молиться, просить Господа о том, чтобы вот он ему послал ребенка, мальчика или девочку. Кроме того, йоги предлагают еще один такой довольно мистический метод рождения ребенка, то есть поклоняться священному базилику. Есть несколько разновидностей священного базилика. Йоги предлагают поклоняться самому священному, это туласи. Туласи – необыкновенное деревце, оно выполняет все желания. И поклонение вот такое. То есть нужно предложить туласи огонь, благовоние, воду. И когда вот это поклонение проведено, женщине нужно слегка потрясти туласи, поднять упавший листик или цветок, положить его в кусочек банана, проглотить его целиком, то есть небольшой кусочек, чтобы его можно было нормально проглотить, не жуя. И одновременно, вот когда женщина глотает этот цветочек или листочек туласи, нужно молить Бога о том, чтобы он послал ребенка. Ну, вообще-то, конечно, методы лечения бесплодия, они индивидуальны. Бесплодие можно, йоги предлагают лечить воздействием на различные мармы, то есть точки на теле. Можно лечить при помощи массажа, разных лекарств, масел, при помощи пранаямы. Есть очень хороший метод, такой аюрведический, лечение бесплодия. Это такое промывание женских половых органов топленым маслом, настоянным на разных травах. Вот это промывание проводится в течение 20 минут. Из половых органов женщины вымываются все токсины, все шлаки. Органы омолаживаются, пропитываются тем, чем они должны пропитаться для нормального зачатия и вынашивания ребенка. Эту процедуру может провести фактически любой аюрведический врач. В Москве, во всяком случае, есть разные аюрведические центры, которые могут проводить эту процедуру. Ну, говоря о женщине-матери, естественно, вообще о беременности, необходимо сказать, конечно, и о сексе. Ну, сейчас все общество настроено на секс, то есть все общество пропитано сексуальной энергией. Это показатель того, что наша цивилизация, в общем, достаточно ущербная, деградировавшая, а живет она на уровне двух внешних чакр. То есть люди фактически общаются на уровне Муладхары и Сватхистаны. Разнузнанная, то есть вот такая раскрепощенность сексуальная, она имеет очень большие негативные последствия для жизни человека, и мужчины, и женщины. Люди, которые думают, что самое главное наслаждение в жизни – это секс, в общем-то, не могут нормально не могут нормально любить. Особенно если они вступают вот в сексуальные отношения где-то вот лет с 11, с 13, как сейчас это практикуется. Такие люди, в общем-то, как бы они изначально несчастны, они не могут развиваться нормально, их тела физически неполноценны. Это, конечно, можно нейтрализовать развитием правильного сознания и практикованием таких видов спорта, как тай-чи, кунг-фу, там какие-то разные виды единоборств восточных, ну и, конечно же, йогой. Вообще, как нужно заниматься сексом для того, чтобы, в общем-то, и цивилизованно наслаждаться, и в то же время не опускать свое сознание к нижним чакрам. Ну, есть определенные требования, которые предъявляются к таким сексуальным отношениям и которые минимально нарушают законы Вселенной. Но мужчина прежде всего не должен заниматься с женщиной сексом, когда она лежит на животе. Нельзя заниматься с женщиной, когда у нее месячные, когда у нее нет желания, когда ее ласки неприятны, бесстыдны и надоедливы. Нельзя заниматься сексом с беременной. Это очень важно. Нельзя заниматься с беременной или с только что родившей женщиной. Нельзя заниматься сексом, естественно, с животными. Нельзя заниматься сексом поблизости от духовных учителей, божеств, алтаря или правителя, в монастыре, на кладбище, в местах пыток, то есть в тюрьме, в священных местах и на перекрестке четырех дорог. Нельзя заниматься сексом в новолуние, полнолуние, во время затмений, во время экадыши, в посты, праздники. Ну, во время вот сексуальных игр йоги не рекомендуют делать удары по голове, по сердцу, по разным органам тела. Желательно не заниматься сексом после плотной еды, в состоянии, когда человек голоден, нет желания, но вот просто так, в некомфортных позах, с полным мочевым пузырем, в болезненном состоянии, с ребенком. Очень неблагоприятен секс для человека, если он занимается с ребенком или с пожилой женщиной. В холодное время года человек может заниматься сексом столько раз, сколько он хочет, вот учитывая вышеперечисленное мной. Один раз в день весной и осенью, в сезон, летом, а летом раз в 4 дня. Если человек соблюдает все правила, которые ему предписываются, то занимается сексом, соблюдая все правила, которые предписываются Вселенной, он будет иметь хорошую память, высокий интеллект, долгую жизнь, здоровье, активность органов чувств, у него будет сила, он будет медленно стареть и будет к концу жизни иметь очень ясное сознание. После полового акта мужчине и женщине обязательно нужно совершить омовение, нанести на тело или какие-то вот такие ароматические масла или пасты, хорошо прогуляться под прохладным ветерком, можно даже под дождиком, принять обязательно какие-то вот средства, которые восстанавливают силы. Теперь уже я расскажу немного о зачатии ребенка. Зачатие ребенка, как я говорила в начале беседы, это необыкновенный процесс. Он должен быть сознательным. потому что если процесс зачатия ребенка сознателен, и во время сексуальных игр мужчина и женщина где-то на уровне подсознания помнят, для чего они занимаются сексом, ребенок будет зачат правильно, он будет необыкновенно благочестивый, будет иметь хорошую карму, и женщина такого ребенка родит без всякой боли. Я видела это очень много раз, вот буквально несколько месяцев назад родила моя подруга, она зачат, ребенок был зачат правильно, с соблюдением всех принципов, всех законов Вселенной. Моя подруга родила достаточно быстро, без боли, без всяких разрывов, и ребенок у нее, ну так я бы сказала, обладает качеством святого, потому что такие качества можно видеть с самого момента появления ребенка на свет. Даже эти качества можно заметить в ребенке, даже тогда, когда он находится в чреве своей матери. Ну, обычно первый секс происходит, конечно, задолго до свадьбы. Но обычно к сексу, к зачатию ребенка необходимо родителям готовиться, ну, как минимум за полгода. Вот эти полгода подготовки к зачатию муж и жена, естественно, должны вести здоровый образ жизни. Им желательно не употреблять спиртное, естественно, наркотики. Если они курят, то им желательно бросить курить. Желательно перейти на вегетарианскую пищу или свести вот употребление мяса к минимуму. Если будущие родители работают за компьютером, то продолжительность этой работы лучше всего сократить. Обязательно нужно начать чистить тело, то есть прочистить печень, кровь, почки. Можно даже походить к психологу, чтобы убрать последствия каких-то стрессов, чтобы нервная система к моменту зачатия была, ну, в общем, достаточно здоровой. В это время вот подготовки к зачатию ребенка необходимо мужу и жене совершать какие-то религиозные ритуалы, читать священное писание, чтобы очищать не только тело, но и свое сознание. Для того, чтобы нормально зачать ребенка, нужно, конечно, учитывать пожелания, наблюдать какие-то знаки, которые дают разные властители Вселенной. Потому что, ну, если в родителях появилось желание иметь ребенка, им необходимо смотреть на какие-то жизненные ситуации, обстоятельства, которые будут у них возникать вот в течение подготовительного периода к зачатию ребенка. И по этим знакам можно определить, вот насколько Вселенная благосклонна к зачатию ребенка вот в данный момент или не благосклонна. Нужно вот учитывать все обстоятельства. Ну, когда вот этот период пройден, настает сам момент зачатия ребенка. С утра женщине и мужчине необходимо поесть, но обязательно вегетарианскую, не тяжелую пищу. В течение дня необходимо читать молитвы, читать разные мантры. А непосредственно перед зачатием мужу и жене нужно принять душ, натереться благовонными разными маслами и обязательно все время молиться вот о том, чтобы ребенок, которого они будут зачинать, был красивым, умным, здоровым и благочестивым. сам акт зачатия ребенка должен быть страстным и преисполненным любви. То есть ну, в этом случае как бы глагол должен, в общем-то, лучше не употреблять. Это нужно мужу и жене, чтобы вот сексуальный акт был прекрасным, чтобы он был наполнен любовью, чтобы это был не механический акт, потому что чем больше ласки и удовольствия получат мужчина и женщина, тем крепче, сильнее и здоровее будет ребенок, тем больше у него будет жизненной силы. Ну, так как, в общем, конечно, современные люди не знают, там часто какая звезда над горизонтом, какая поза ей соответствует, то лучше всего сейчас ребенка зачинать в классической позе. Ну, во-первых, потому что она не ведет к дисбалансу разных энергий в теле. И во-вторых, она будет формировать у ребенка нормальное сознание. То есть, если будет мальчик, то он будет обладать нормальным мужским сознанием. Если девочка, она будет обладать нормальным женским сознанием. Сейчас очень популярны сексуальные позы, когда женщина находится сверху мужчины. И, в общем-то, дети, которые рождаются от таких знаков, при таких позах, они немножко... Но они не обладают качествами своего пола. То есть если женщина находится сверху, может получиться или девочка с мужскими наклонностями, или мальчик с женскими наклонностями, потому что в принципе эта поза как-то в общем неестественна для полов, для мужчины и женщины. Нельзя совершать зачатие ребенка, если муж или жена испытывают плохие эмоции, если они голодны, или у них полный желудок, если у них полный мочевой пузырь, если они болеют, или, в общем, они находятся под воздействием алкоголя или наркотиков. И, конечно, если они не любят друг друга. Для того, чтобы правильно зачать ребенка, конечно, лучше всего посоветоваться с квалифицированным астрологом, потому что астролог, зная гороскопы мужа и жены, может подобрать благоприятное для зачатия их ребенка время. И время вот зачатия, оно очень сильно зависит на будущие качества их ребенка, на его будущие отношения с родителями, на его желания, способности и талант. Перед зачатием желательно минимум как месяц воздерживаться от секса. Ну, а теперь вот немножко о днях, когда благоприятно или неблагоприятно зачинать ребенка. Ну, первые 4-5 дней, в общем-то, категорически запрещаются сексуальные отношения между мужем и женой. Вот половой акт в первый день месячных разрушает здоровье мужа, во второй день разрушает здоровье жены. В третий день он нарушает баланс энергии воздуха в матке женщины. В четвертый день он вредит силе и здоровью отца и ведет к зачатию ребенка, лишенного хороших и чистых качеств. 11 и 13 дни с начала месячных тоже считаются неблагоприятными. Вот. А если рассматривать все дни цикла, начиная с 1 и заканчивая 28, ну, как бы вот нормального цикла, то неблагоприятными для зачатия считаются все дни с 1 по 4 включительно, 11, 13 и 17 дня до начала месячных, следующих месячных. Если мужчина хочет, чтобы жена родила ему крепкого, здорового и умного сына, ему не рекомендуется заниматься сексом с женой на 10 или 12 день после начала месячных. Одним из самых неблагоприятных дней для секса считается 13 день месячных. Вот. И оставшиеся 10 дней, вот с 5 по 10, 12 и с 14 по 16 являются благоприятными, если они не падают на какие-то неблагоприятные астрологические моменты. Но вот йоги говорят, что неблагоприятен секс для зачатия, когда он проходит днем и в течение рассвета и сумерек. То есть на первой беседе я говорила о таком времени, которое называется санхья. То есть это 40 минут до и после рассвета, полдня и заката. А вот в случае зачатия ребенка это еще и полночь. То есть это вот в то время, когда открываются пространственно-временные тоннели между всеми планетами Вселенной, и очень много этих тоннелей проходит через Землю. В это время на Землю попадает много сущностей с адских планет, с разных демонических планет, и они во время секса могут вот входить в сперму мужчины и попадать вот в тело будущего ребенка. Естественно, дети могут рождаться с какими-то неблагочестивыми качествами после этого. Нельзя зачинать ребенка вот дневное время, потому что день, в общем-то, предназначен для выполнения повседневных забот и обязанностей, для совершения разных очистительных, медицинских процедур, размышлений, обучений, поклонению Богу, ну и так далее. Рассвет и закат, хотя в это время, в общем, многие демонические сущности могут приходить на Землю, это время очень благоприятно для чтения разных мантр, тоже для чтения писаний. Секс днем, он, в общем-то, резко снижает продолжительность жизни человека. А вот секс как раз после захода солнца, то есть после вот этой вечерней санхи, он увеличивает силу человека. Зачатие следует избегать дни религиозных праздников и постов, в полнолуние, новолуние, 8, 12 и 14 день Луны, во время солнечного лунного затмения, а также в те дни, когда Солнце заходит в новый знак зодиака, и когда Луна проходит тот же самый градус зодиака, как и при рождении мужа и жены. Это очень важно. Это очень важно. Вот. Неблагоприятными днями недели для зачатия ребенка, в общем-то, является вторник, суббота и воскресенье. Почему? Потому что неблагоприятно для зачатия ребенка, когда Земля находится под энергией Сатурна, это суббота, Марса, это вторник, и Солнце, и воскресенье, это Солнце. Вот. А лучшими знаками зодиака для совершения зачатия ребенка это является Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева и Весы. Так, ну, для зачатия мальчика желательно, чтобы восходящим был мужской знак, а для девочки – женский. Ну, можно как бы осознанно зачинать мальчика или девочку. Опять же, нужно знать разные необходимые нюансы. В принципе, как бы всегда изначально являлось благоприятным, когда в семье появляется сын, потому что он является, ну, как бы продолжателем династии, он передает свою жену как бы основную информацию, вот, ну как, гены династии. И тогда женщина родит сына, который полностью как бы вот выполнит миссию продолжения династии. Но есть определенные обряды, которые помогают вот родить мальчика или сына. Так, ну, допустим, если женщина хочет родить сына, ей нужно капнуть в правую ноздрю несколько капель смеси, состоящей из молока и собственноручно выжатого сока пасленого индийского. Если она захочет девочку, то капать эту смесь нужно в левую ноздрю. Ну, если вот в момент зачатия небо чистое и видны звезды, то родится мальчик. А если в момент зачатия на небе тучи, то родится девочка. Если семя мужчины преобладает вот в момент зачатия над яйцеклеткой женщины, то ребенок будет мальчиком, если же наоборот, то девочкой. Вот, ну, если мужчина, если супруги хотят мальчика, то перед зачатием нужно увеличить силу семени мужчины, поэтому мужчине нужно перед зачатием уделять больше внимания сладкой, кислой, соленой пище. А для вот, уменьшения яйцеклетки женщина должна есть горькую, острую или вяжущую пищу, или некоторое время поститься перед зачатием. Вот если в те дни, когда происходит снижение яйцеклетки, женщина принимает пищу или процедуру ее увеличивающую, то мальчик, зачатый в этот момент, будет иметь женский характер, среднее или слабое физическое развитие и недостаточную умственную силу. Если в те дни, когда вот происходит увеличение яйцеклетки, женщина принимает пищу или процедуры, которые ее снижают, то девочка, которая зачата в этот момент, будет иметь мужской характер, среднее или слабое физическое развитие, и тоже, как и мальчик, будет иметь недостаточно умственной, ментальной силы. То есть они будут как бы психически здоровыми, но недостаточную силу разума они так вот будут иметь. Кроме того, вот есть тоже такое положение, что если во время секса мужчина больше любит женщину, то есть услаждает ее больше, чем себя, то у них родится девочка. Если же наоборот, то мальчик. Вот, в четные дни месячных обычно зачинаются мальчики, а в нечетные девочки. Вот, для зачатия мальчика наиболее благоприятен 6-й или 8-й день, а для зачатия девочки 7-й или 9-й. Ну вот, как бы прошел сам процесс зачатия. Но те, кто хотят как бы пройти вот этот обряд полностью, вот, обряд зачатия, им необходимо знать следующее. Йоги предлагают родителям, которые хотят получить суперребенка, они перед тем, как вот зачать ребенка, они предлагают совершить разные религиозные ритуалы. Но так как я йог, я буду говорить вот об этих йоговских ритуалах, которые, в общем-то, как-то соотносятся с рекомендациями аюрведы. Можно эти рекомендации как-то перенести, в общем, опять же, в соответствии со временем, местом и обстоятельствами и в нашу жизнь. То есть перед зачатием необходимо, йоги рекомендуют провести определенные жертвоприношения. То есть в нашем Вот, в наших условиях это можно соотнести с походом в храм, ну, опять же, вот в соответствии с религией, которую исповедуют супруги, или найти какой-то вайшнавский храм, индуистский, и там провести этот обряд. В чем он состоит? Этот обряд предлагает супругам просить благословения у различных властителей Вселенной на неспослание им очень хорошего ребенка, сына или дочери. Обряд, опять же, это обговаривает. То есть во время, как это в идеале происходит? Проводится огненное жертвоприношение. Почему огненное? Потому что огонь – это священный первоэлемент, и он помогает как бы перенести, пронести через измерение по пространственно-временным тоннелям вот эту молитву родителей, чтобы она быстрее достигла властителей Вселенной. В огонь заливается топленое масло, потому что оно обладает определенными мистическими духовными качествами. И это масло настояно, часть этого масла обычно настаивается на разных травах. Во время этого обряда супруги поклоняются разным сторонам света, разным властителям Вселенной, они молятся, и, в общем-то, по проведению вот этого огненного жертвоприношения можно сразу определить, получено благословение или нет. Часть оставшегося от жертвоприношения топленого масла отдается к женщине, и когда заканчиваются вот первые три дня после окончания месячных, женщина промывает этим маслом свои половые органы. Вот это духовная, мистическая, материальная какая-то энергетическая сила этого масла, она пропитывает половые органы женщины, готовит их к принятию суперребенка из физической и с духовной точки зрения. Это, когда проводится этот обряд, плюс определенная подготовка родителей, и зачатие, и беременность, и воспитание ребенка проходит очень благоприятно. Вот женщина забеременела. Что ей необходимо учитывать? Во-первых, это, опять же, определенный распорядок дня, поддержание чистоты своего ума и чистоты тела. Во все, то есть какие требования, что нужно учитывать женщине буквально с первого дня беременности? Гигиена, которой она должна придерживаться. Во-первых, буквально с первого дня после зачатия женщине необходимо спать с ночником. Потому что пришел ребенок, он пока еще не имеет грубого физического тела, и тонкие нематериальные существа, они имеют обыкновение беспокоить ребенка, когда он в таком состоянии. Чтобы их отвадить от матери, чтобы они не имели доступа к будущей маме, нужно обязательно, чтобы в комнате горел свет, ночник. Спать беременной женщине обязательно нужно в одежде. Опять же, для того, чтобы защитить свои нижние чакры, чтобы никто на них не мог воздействовать. Общаться с минимальным количеством людей. Обязательно нужно быть в это время оптимисткой, даже если обстоятельства не очень благоприятные, нужно обязательно настраивать себя на положительный лад. Естественно, беременной женщине необходимо носить и днем определенную одежду. К этой одежде, опять же, предъявляются требования следующие. Одежда должна закрывать нижние чакры, должна закрывать ноги, потому что на ногах, где-то от места повыше колен до щиколоток, располагаются точки, которые отвечают за генетику и самой женщины, и за генетику детей, которые у нее будут. Это обязательно женщине нужно закрывать затылок, потому что на затылке находятся, опять же, определенные энергетические точки, которые отвечают за активность женщины, и нужно закрывать шею обязательно. Опять же, по этой причине, потому что на шее, опять же, находятся определенные энергетические точки, которые очень подвержены влиянию взглядов разных людей. То есть они настолько чувствительны, что даже какой-то негативный взгляд, плохая энергия плохого взгляда, так скажем, могут негативно отражаться на теле женщины и, естественно, на теле и сознании будущего ребенка. Ну, как правильно питаться беременной женщине? Питание женщины желательно, ну, опять же, все чисто индивидуально, но питание беременной женщине должно быть четырехразовым и должно происходить вот в то время дня, когда пищеварение находится на своем подъеме. Вот. Существует три больших всплеска огня пищеварения и один маленький. То есть завтрак это где-то 7-7.30 утра, обед 12-12.30, полдник 15-30-16 часов и ужин 18-30-19. Объем съедаемой пищи должен быть не очень большим и не очень маленьким. То есть вот ровно столько, сколько необходимо. А часто говорят, что беременная женщина должна есть за двоих. В общем-то, это неправильно. Вот. И женщина не только не должна есть за двоих, но, в общем-то, ей раз в неделю даже рекомендуется проводить разгрузочный день. Особенно для тех женщин, у которых дисбаланс энергии воздуха. В эти дни можно есть сырые овощи, фрукты, а для тех, кто может, в общем-то, даже хорошо и поголодать. Особенно вот эти правила очень актуальны для первых месяцев беременности. Они, в общем-то, являются даже как-то профилактикой токсикоза. Категорически запрещается беременной женщине есть старую, жареную, тяжелую, жирную пищу, очень пряную, острую и соленую. Если во время беременности женщина ест слишком много сладостей, то ребенок в будущем может иметь слабые почки. Если она отдает предпочтение соленому, то ребенок в будущем может иметь раннюю седину или страдать болезнями сердца. Если она любит есть кислое, то у ребенка потом могут быть кровотечения и болезни крови вообще. Вот. А если женщина налегает на какие-то пряные вещи, то у ребенка будет слабое тело. Если женщина ест часто во время беременности горькое или что-то вяжущее, то ребенок будет очень быстро утомляться и будет страдать запорами. Ни в коем случае женщине беременной нельзя переедать. Вот, это вредно будет не только для нее, но и для ребенка. Вот, если женщина очень много ест во время беременности, то есть большая вероятность того, что ребенок будет толстым и будет очень привязан к пище. Вот, ну, естественно, из-за излишнего веса у него будут возникать проблемы не только со здоровьем, но очень много может развиться даже комплекс неполноценности. Вот. Во время беременности у некоторых женщин могут появляться странные пищевые такие желания. То там погрызть замазку или мел, поесть земли, песка там или глины. Вот. И, в общем-то, нужно удовлетворять вот такие желания организма, потому что тело знает, чего ему не хватает. Неправильным является как бы вот положение такое, что беременной женщине необходимо подналечь там на мясо, рыбу и грибы. Вот. В общем, эти продукты на самом деле вообще не входят в рацион беременных женщин. И они вредны, в общем-то, для здоровья и самой женщины, и для здоровья ребенка. Но диета беременной женщины должна быть разнообразной, полноценной, должна содержать достаточное количество орехов, свежих овощей, фруктов, соков и, конечно, вот, огородной зелени. Ну и режим тоже должен быть особым. Необходимо, опять же, все чисто индивидуально, но обязательно необходимы физические нагрузки. Вот. Постоянное лежание на постели вредит и женщине, и ребенку. В общем-то, малоподвижный образ жизни в конце концов приведет малоподвижный образ жизни беременной женщины приведет к тому, что у ребенка могут быть не очень эластичные мышцы и связки. Это может привести к проблемам во время родов. И ребенок может иметь при рождении, в общем-то, лишний жир. И мама потом может иметь очень много лишних проблем, которые при подвижном образе жизни можно избежать. Сон должен быть и не продолжительным, и не очень коротким, а достаточно нормальным. Естественно, все физиологические потребности организма должны производиться вовремя. Хорошо беременной женщине делать регулярный массаж для всего тела. Вот эта процедура хороша для того, чтобы вот избежать дисбаланса энергии воздуха, который весьма вероятен во время беременности. На ранних месяцах беременности можно принимать теплые ванны с натуральной морской солью, но они должны быть, в общем, непродолжительными, и вода должна быть теплой и не горячей. Вообще, во время беременности женщине необходимо поддерживать свое тело в чистоте, потому что чистота, она сохранит женщину от влияния злых духов. По этой же причине женщине во время беременности не рекомендуется есть мясо, посещать кладбище и участвовать в разных магических ритуалах. Естественно, во время беременности нельзя заниматься сексом. Это аксиома, которая известна каждому йогу. Во время полового акта даже не просто самого акта, а даже мыслей о нем, в кровь поступает большое количество половых гормонов, и матка у женщины начинает сжиматься, а под воздействием определенной энергии воздуха матка начинает совершать движения, схожие с родовыми. И ребенку начинает казаться, что, в общем-то, роды пришло время рождаться, а к родам он еще не готов, И ребенок, так как он начинает себя практически осознавать с первого дня беременности, у него в сознании сразу же появляется мысль о том, что от него хотят избавиться, то есть хотят сделать аборт. В любом случае для ребенка в чреве матери вот занятие сексом матери является очень сильным стрессом, который уже будучи взрослым, он будет пытаться снять, занимаясь прыжками там с вышек в воду, альпинизмом, мотокроссом, ну, такими не слабыми видами спорта и разными активными и азартными способами. Кроме того, если родители во время беременности женщины занимаются сексом, то у ребенка могут возникнуть к тому же еще и психологические проблемы, и кроме того, может появиться зависимость от секса и от лиц противоположного пола. Поэтому беременной женщине запрещается категорически заниматься сексом. В древности женщина на время беременности даже уезжала из дома мужа, чтобы исключить всякую возможность секса, и мужу разрешалось приезжать к своей жене в дом ее родителей. И он находился, ну как бы вот их общение постоянно находилось под присмотром членов семьи. Не дай бог, вот чтобы не было секса. Кроме того, беременной женщине нежелательно спать на земле, вот под одиноко стоящим деревом, в лесу. Ей категорически запрещается ходить на кладбище. Вот, посещать тюрьмы и места казни, плавать, купаться в реках и открытых водоемах, кроме моря и океана. Почему? Потому что вот в тех местах, которые я сейчас перечислила, живут разные нематериальные сущности. Вот, допустим, вот в одиноко стоящих деревьях часто живут разные духи, привидения. Естественно, в лесу живут разные тонкие нематериальные существа, а уж на кладбищах их во много раз больше. Вот, в тюрьмах и местах казни живут привидения, которые когда имели грубые физические тела, умерли или в тюрьмах, или на местах казни. В реках, в прудах и в других открытых водоемах, опять же, кроме моря и океана, живут разные тонкие сущности, но это не русалки, мы их не можем видеть, но они там действительно, они там есть, и они, в общем, могут оказывать неблагоприятное действие на еще не родившегося ребенка. Они могут мешать как-то формированию грубого физического тела. Ну, кроме того, беременной женщине не рекомендуется долго находиться на солнце, на ветру, заниматься, естественно, тяжелой физической работой, долго голодать или переедать, танцевать, совершать резкие телодвижения, громко разговаривать, петь, кричать. Особенно нельзя и слушать ругань или вообще другие неприятные звуки, смотреть в глубокие колодцы, смотреть на заходящее солнце или на затмение, гулять в грозу, бурю или снегопад, ездить на каком-то средстве передвижения без рессор или с жесткими сиденьями, прыгать, волноваться, нервничать, плакать, играть в азартные игры, употреблять алкоголь, наркотики, курить, смотреть на какие-то нечистые вещи, смотреть на акты насилия, вандализма, на убийство людей и животных. Это все как бы противопоказано беременной женщине для того, чтобы сохранить ее спокойное психологическое и психическое состояние, полностью ее изолировать от негативного воздействия тонких нематериальных существ. Вообще, женщина, жена, мать – это ну, неприкосновенное существо само по себе, потому что в ней потому что она является частичкой вот, вселенской энергии женского типа, на которой, благодаря которой поддерживается жизнь во Вселенной. И, в общем-то, тот, кто поднимает руку на женщине, по законам Вселенной подлежит каре. Его карают лично, причем вот есть разные кары, то есть люди совершают разные грехи, но грех насилия, издевательства, унижения женщины, он карается как бы лично властителями Вселенной. И обычно такие люди, израсходовав свою хорошую карму, они начинают очень жестоко страдать от своей плохой кармы. И, в общем-то, есть очень много адских планет, на которых после смерти вот, наказывают мужчин, которые ну, причиняли страдания, причиняли незаслуженное страдание женщине. Женщина – неприкосновенное существо, и испокон веков, древности мужчины их оберегали как детей. Если женщина просто неприкосновенна, то беременная женщина неприкосновенна более чем миллион раз. Фактически беременная женщина – это маленькая, то есть человек, он сам по себе вселенная в миниатюре, но беременная женщина – это как бы вот вселенная в миниатюре, это миллион вселенных в миниатюре. Поэтому беременную женщину нельзя оскорблять ни словом, ни действием. Нельзя причинять ей вообще никакое беспокойство, не говоря уже о боли и страданиях. Каждая слезинка беременной женщины отразится на состоянии ребенка и на последующем его отношении к тому, кто его зачал. Подсознательно, ну, как бы сам, даже сам того не понимая, своим поведением или отношением он во много раз воздаст тому человеку, который оскорбил его мать, за все слезы и обиды своей матери. Это закон кармы. И даже очень много случаев, когда дети, не зная, кто является их отцом, сами по себе, вот так складывается карма, они причиняли своим отцам физическим очень много страданий. Все равно судьба так или иначе может их сталкивать в этой жизни или в следующей. Но человек, который, в общем, причинял страдания своей беременной жене или просто другой беременной женщине, он потом, в общем, на себе все испытает, все эти страдания, которые он причинил женщине. Каждая из эмоций матери оказывает влияние на характер ребенка. Особенно это проявляется на последних месяцах беременности. Именно поэтому женщине нужно объяснять каждую свою эмоцию, каждое свое чувство ребенку. То есть вот идет женщина по улице, ее облаяла собака. Она, в общем, как-то привыкла к собаке, но прошла, ну, собака облаяла, ну и что? Но ребенок, который находится в ее чреве, он испугался. И женщине в этот момент обязательно нужно объяснить ребенку, что собака, если она лает, она не страшна. Каждый момент, негативный, положительный, нужно объяснять ребенку мысленно или вот словами, что-то ему говоря. Ребенок, находясь в чреве, он такой же разумный, как вот в возрасте примерно от 5 до 13 лет. и даже, может быть, и старше, тоже все зависит от кармы ребенка. И для того, чтобы у него не было стрессов, ему нужно объяснять буквально все. Нужно с утра с ним здороваться, нужно давать, пока он находится в чреве матери, нужно давать ему духовные знания, нужно обязательно во время беременности читать священные писания, слушать очень благоприятную религиозную музыку, нужно говорить с его отцом на какие-то духовные темы. Это очень важный аспект жизни беременной женщины. Вот, поэтому женщине в течение дня ну, необходимо быть какой-то деятельной. Нужно обязательно с ним говорить, уделять ему внимание. Если она этого не делает, то, ну, вот если, например, она целыми днями спит, то ребенок будет может быть очень ленивым или капризным. Если мать ругается, или она даже мысленно про себя, или она слышит ругань других людей, то ребенок тоже будет ругаться. Если мать постоянно грустит или страдает, ребенок может быть неудачником и трусом. Если мать пугается, то ребенок тоже может родиться пугливым. Если женщина не любит мужа, то у ребенка может отсутствовать связь с отцом. Если мать ворует, то и ребенок может вырасти вором. Мать злится, ребенок вырастет психически неустойчивым, легко возбудимым и злым. Если мать лицемерка, ребенок тоже может быть подхалимом и лицемером. Если мать заигрывает с мужчинами во время беременности, ребенок вырастет зависимым от секса. Все негативные эмоции матери, возникающие во время беременности, проявятся в ребенке, причем несколько раз сильнее. Не каждая женщина во время беременности находится в идеальных условиях. Раньше беременную женщину ограждали от любых волнений, как положительных, так и отрицательных. То есть у женщины во время беременности должно быть такое ровное, спокойное сознание, спокойное состояние, никаких особых стрессов. Сейчас такие условия, в общем-то, достаточно мало кто может предоставить беременной женщине, поэтому... Но все это можно нейтрализовать, если правильно вот все объяснять своему ребенку, если правильно вести себя во время беременности. Можно сказать еще о том, как ребенок развивается во время беременности, что с ним происходит на разных месяцах беременности. Вообще нормальная беременность протекает 10 лунных месяцев. Каждый месяц происходит под управлением энергии определенной планеты. То есть каждый месяц на формирование зародыша оказывает влияние одна из 10 планет Солнечной системы. Вот. Если ребенок родился раньше срока, то планета, которая вот в последние месяцы оказывает влияние на его формирование, не проявилась в его астральном теле. В первые 7 дней жизни эмбрион имеет железнообразную такую консистенцию, без четко выраженных размеров и границ. Вот. И только на 3-4 неделях он начинает уплотняться. Разделение по половому признаку еще не началось, и зародыш пока на первом месяце он бесполый. В это время женщина начинает менять свои привычки, вкусы и наклонности. Это происходит под влиянием качеств ребенка и его кармы. Уже буквально с момента зачатия мать и ребенок связаны друг с другом энергетической связью, которая становится почти неощутимой только к 14 годам. Отец на протяжении всей беременности и еще долгого времени после рождения ребенка этой связи не имеет, и она проявляется только ко второму-третьему году жизни ребенка. Пока ребенок бесполый, то есть вот на первом месяце беременности, можно откорректировать его пол, если это было не сделано во время зачатия. Опять же, это, для этого необходимы определенные обряды. В течение второго месяца беременности закрепляется пол ребенка. На этом этапе изменить его практически невозможно. Вот, и потому что половые признаки уже сформировались. Из желеобразного сгустка уже образовалось такое плотное, похожее на творог вещество. Если ребенок будет мальчиком, то это вот творожное вещество, оно имеет форму шара. Если женского, то диска. Если ребенок будет гермафродитом, то форму облака. Уплотнение зародыша происходит под влиянием трех энергий, то есть энергии воздуха, слизи и огня, которые начали образовываться еще в первый месяц беременности. Ну, много, конечно, можно говорить про второй месяц беременности, но нет времени, поэтому я перейду сразу к третьему месяцу. На третьем месяце беременности у ребенка уже начинают определяться голова, руки и ноги. Вот, тело зародыша больше уплотняется уже и растет. В нем уже видны зачатки малых частей и органов тела. С образованием бугорка, который на теле зародыша, который как бы будет иметь головой, ребенок уже начинает конкретно чувствовать радость и боль, хотя все еще как бы нет разделения. Он не может как бы чувствовать, что для него является счастьем, что несчастьем, что удовольствием и что неудовольствием. В матке для ребенка практически не существует раздражителей, которые вызывали бы в нем сильные эмоции, и какие-то эмоции он получает фактически только от матери. Вот. Если он что-то и чувствует, то это чувства плохие или хорошие, чувства матери. Вот. И даже легкое волнение матери вызывает очень сильную боль в сознании ребенка. Вот, а маленькая радость вызывает у него такой вулкан радости. И опять же еще раз повторяю, что именно поэтому беременную женщину нужно обязательно защищать от любых и положительных, и отрицательных стрессов. Если беременная женщина удовлетворена именно на третьем месяце беременности, то ребенок будет наделен долголетием и стойкостью в жизненных неурядицах. С самого начала, с самого момента зачатия ребенка, супругам и вообще всем родственникам нужно, хотя как бы матери нельзя испытывать какие-то сильные стрессы, но ребенку необходимо чисто энергетическое проявление любви его будущих родителей, его родителей и членов семьи к нему. То есть с первого месяца членам семьи необходимо разговаривать с ребенком, говорить, как они его любят, как они его ждут, чтобы ребенок, не испытывая каких-то не испытывая боли или вот сильной боли от волнений матери или каких-то вот таких очень сильных радостных эмоций, он, чтобы он постоянно чувствовал любовь к себе изначально, и у него, чтобы у него было сознание того, что его ждут в этом мире. Вот в это время сердечная чакра матери тоже действует определенно, и энергия сердечной чакры матери под проявлением любви, она как бы имеет, она по-особому воздействует, энергия анахата-чакры, она по-особому воздействует на формирование зародыша, и вот благодаря этой энергии у ребенка появляется вот такая потом защищенность к трудным жизненным ситуациям, которые потом ему как-то предстоит пройти. На четвертом месяце беременности у ребенка заканчивается образование сердца. Оно такое еще маленькое, и до этого момента душа, она ходила как бы по всему телу ребенка, а вот с четвертого месяца беременности, когда уже есть место, где образовалось сердечко, душа вытворяется на это место и остается там до самой смерти. И вот с этой секунды ускоряется развитие и соединение в единое целое энергетических полей ребенка. Чем старше становится ребенок, тем более тонкой становится его энергия. И вот посредством своего энергетического поля ребенок связывается со всей материальной вселенной. Первые вибрации, которые излучает ребенок, находятся на уровне камней и минералов. Постепенно они гармонизируются и проходя через уровни растений и животных. И к моменту родов вибрации ребенка уже соответствуют вибрациям человека. Формирование сердца ребенка переводит его как бы на новую ступень психического развития. У него начинают проявляться всевозможные желания, которые через пуповину передаются матери. И вот этим объясняется второй пик женских капризов, который первый пик вот на первом месяце беременности появляется, а второй пик сильный появляется на четвертом месяце. И эти пики связаны вот с развивающимся сознанием ребенка. Поэтому мужчине в эти дни, вот в первый и на первом, на первый и четвертый месяц беременности необходимо выполнять практически все желания женщины, потому что этим он будет удовлетворять и все желания ребенка. Что еще можно сказать? На пятом месяце у ребенка пробуждается сознание. Ребенок начинает мыслить, у него появляется чувство счастья и несчастья, удовлетворения и неудовлетворения. Ребенок более осознанно чувствует состояние матери и пытается уже реагировать. К этому моменту он уже как-то более осознанно вспоминает свои прошлые жизни. Ему достаточно легко спрашивать совета у Господа, общаться, достаточно интенсивно общаться с ним, молиться, и обычно в этот месяц ребенок как бы переосмысливает вот все свое прошлое существование и просит Господа, чтобы он помог ему нормально прожить вот эту жизнь. На шестом месяце беременности у ребенка, в общем-то, пробуждается ментальное тело, то есть тело разума. ребенок уже конкретно начинает мыслить, и его мысли отличаются от мыслей взрослого. Вот проявляются все его чистые помыслы, потому что органы его чувств еще не вступили во взаимодействие с объектами чувств. На 7-м месяце заканчивается формирование зародыша. На 7-м месяце наибольшая часть энергетической системы человека уже заканчивает формирование. Уже функция достаточно серьезно функционирует 4 нижние чакры тела, то есть Муладхара, Сватхистана, Анахата, Манипура и Анахата. Вот, и уже конкретно включаются в его жизнь божества, которые управляют энергиями тела и которые контролируют вот эти чакры. На 7-м месяце беременности, причем я говорю, что я еще раз уточняю, что это лунные месяцы. На 7-м лунном месяце беременности ребенок начинает сосать палец. Ну, 8-й месяц беременности – это один из наиболее опасных месяцев, потому что в течение вот этого месяца происходит соединение энергии матери с уже образовавшейся, устоявшейся энергией ребенка. Вот, когда эти энергии соединяются, они начинают такое круговое движение из организма матери в организм ребенка и обратно, еще глубже энергетически соединяя их друг с другом. Вот, и в это время мать особенно чутко чувствует своего ребенка. И вот если на этом месяце беременности происходят преждевременные роды, то могут возникнуть осложнения. Чаще всего ребенок вот на 8-м лунном месяце, если он рождается, то он рождается с меньшим количеством энергии. И вот этот недостаток энергии может потом где-то примерно в 15-20 лет давать склонность к алкоголю, к наркотикам. Не будет у ребенка в это время хватать психической энергии. Он будет пытаться найти... Он будет пытаться восполнять эту энергию, как-то уйти в мир грез, в общем-то, ну, достаточно нецивилизованными способами. Вот. И у ребенка могут отмечаться отставания в развитии и в успеваемости по сравнению с другими ребенками. 9-й месяц беременности – это, ну, основное, что происходит в этом месяце, это энергия из организма матери поступает в тело ребенка уже не только через пуповину, но и через все его тело. В этом месяце начинают работать уже все 7 чакр ребенка, уже как бы проявились и функционируют энергетические каналы, и каналы, по которым движутся вот энергии дош. Вот, и у него пробуждается в это время кундалини. Вот, на этом месяце ребенку становится тесновато в матке, поэтому на 9-м месяце он, в общем, может быть как-то не особо активен. Ну, 10-й месяц – это уже подготовка к родам. К концу 10-го месяца происходит окончательное закрепление энергии в теле ребенка. Вот, полный срок созревания плода – это 280 дней. Когда 280 дней проходит, то происходят роды. Ну, если роды происходят раньше этого срока, но на 10-м месяце развития проблем нет. Если ребенок рождается на 7-м, 8-м или 9-м месяце, то могут развиваться некоторые физические или психологические какие-то отклонения. Ребенок может рождаться ослабленным, поэтому ему придется потратить больше времени на то, чтобы вот как-то получше адаптироваться к материальному миру. Ну, нормально, если ребенок задержится в матке, ну, побольше, где-то на 2-2,5 недели. Если задержка уже более длительная, то необходимо делать как бы искусственные роды. Что еще необходимо знать женщине для того, чтобы вот правильно понимать свое место в обществе, во Вселенной, в нашей жизни? Правильно воспитывать детей. Почему? Потому что в основном мистическое сознание человека держится именно на детях. И от матери в основном зависит уровень развития ребенка. Дети, они наиболее близки из всех, ну как бы из всего населения планеты. Дети наиболее близки по своей сущности к природе. И эту связь разорвать практически невозможно. С возрастом сознание человека сужается, то есть общество так или иначе в какой-то степени зомбирует человека, и человек перестает видеть. Это, в общем-то, связано с попытками объяснить, а не принять, быть центром, а не всем, взять, а не раствориться. У взрослого человека столько забот, что его сознанию просто некогда втиснуть в свой ум глубину этого мира. То есть людям некогда осознать себя, осознать этот мир, посмотреть на человеческие взаимоотношения с точки зрения нормальных человеческих позиций. То есть с позиции ребенка. Во время беременности очень хорошо проводить разные религиозные ритуалы, но не в общественных местах, не в храмах, а, допустим, дома. Родственникам, причем не только близким, но и дальним, хорошо приезжать в это время вот, к беременной женщине, опять же говорить ребенку ласковые слова, дарить ему разные подарки, то есть всячески ему давать понять, что его любят, что его ждут. И в первые 5 лет ребенка давать ему максимум любви. Если ребенок с момента зачатия до 5 лет получит максимум любви, то все те трудности, которые будут потом у него в жизни, он пройдет с легкостью, он не утратит способности любить и доверять. Это очень важно. Но перед родами йоги обычно проводят тоже определенные ритуалы, которые способствовали бы хорошему проведению родов. Большую роль, естественно, в течение беременности играет поведение отца. То есть такое приемлемое выполнение желаний матери, то есть желания ребенка, создание благоприятной атмосферы, забота о женщине. Это все зависит от отца и, естественно, воспринимается ребенком очень положительно. Во время рождения йоги рекомендуют отцу находиться рядом со своей женой, чтобы тоже присутствовать при моменте входа ребенка вот в этот грубый материальный мир. Ребенка йогические писания не рекомендуют показывать ребенка как минимум до 3 лет. Где-то на больших общественных мероприятиях. Минимум до 3 лет, в общем-то, тоже не рекомендуется ребенка фотографировать. До 5 лет ребенок беззащитен. И в Древней Руси, и сейчас в Индии родители проводили много всяких разных таких мероприятий для того, чтобы защитить своего ребенка, защитить его от воздействия разных тонких нематериальных существ, которые могут приносить ребенку очень много беспокойств. Так, ну вот по поводу фотографий я тоже говорила, ребенка нельзя фотографировать, потому что каждая фотография забирает определенную часть энергии человека. И если человека очень много фотографий человека размножаются там миллионами копиями, как, допустим, фотографии знаменитых актеров, политиков, это приводит к разным негативным последствиям в жизни этих людей. И если люди не идут по духовному пути, то, в общем, что их ожидает? Это пьянство, психические какие-то расстройства. Ну, а ребенка нужно защищать, поэтому, в общем, йогические писания рекомендуют не фотографировать ребенка как минимум до 3 лет.